большем смысле люди воспринимают какое-то учение через грубые процессы. И Шрила Рупа Госвами описывает эти категории. Брахмана не надо было бить. Брахмана можно было просто обвинить в нечистоте. И все. И это для него было бы самым суровым наказанием, что у тебя нет качеств. Кшатрия, как его можно было заставить? Лишить его власти. Или как говорит Кришна, что для кшатрия позор хуже смерти. Опозорить этого человека — это все наказание для кшатрия. Если вы его побьете, кшатрия не боится. Он скажет: ничего, заживет, я тебе еще там устрою. Кшатрия не боится за тело. Он боится за честь и достоинство. Брахмана боится за свою чистоту, что его обвинят в лжи и в том, что у него нет качеств, знания нет. Знания и качества. Вайша че, он говорит: да хоть убей, не отдам. Хоть убей, не отдам. То есть его позорил. Он говорит: ой, как страшно, ой. У тебя нет качеств. О, если ты такой умный, чего ж ты такой нищий? Это Вайша. А Шудра как говорит: возьмите все, только не бейте. Только не бейте. Потому что у него единственная ценность — это его тело, его руки. Руки. Он так думает? Поэтому описывается, что когда наказывают, мы должны знать, очень хорошо определить. Потому что иначе это будет бессмысленно, там, кшатрия бить там его, или, допустим, Вайшу позорить там, собрание собрать. Вот он такой, он. Он будет сидеть. Или Шудри говорит: у тебя нет достоинства, качеств. Да? Он даже не понимает, о чем речь. Он может: ну и что? Он скажет: ну и что? Я такой?